Я задержался с ответом, обдумывая услышанное. Если Карл умрет, еще ничего не потеряно. Его брат пока достаточно юн, чтобы превратиться в послушное орудие в моих руках. Но если эрцгерцог выживет и утратит Испанию, тогда мир развалится на части, и мои планы рухнут. «Бог избрал именно вас», — подчеркнул я. «Я часто повторял, чего именно он ждет от вас, чтобы раздробленный на части мир сделался единым, как в день, когда он сотворил его. Если вы уступите Испанию Фердинанду, то упрочите раздирающие землю противоречия». Он поджал губы, на лбу его выступили капли пота. «Я могу уступить ему все». Я рассматривал его. Он был хилым и туго соображал, но я мог сыграть даже на его слабости. Фердинанда я не знал. «Нет», — произнес я, — «ваш брат испанец. Он будет печься лишь об испанских интересах. Вы единственный, кто сможет исполнить порученную вам Господом миссию. Именно вам надлежит спасти мир. Ваше здоровье и благополучие в расчет не идут». И я попал в цель. Он сделался еще бледнее. «Спасение мира», — повторил он, — «это слишком. Я не смогу». «Вы совершите это с Божьей помощью». Он обхватил голову руками, и я оставил его молиться в тишине. Это был ребенок. Он любил скачки в чистом поле, турниры, музыку. И он предчувствовал, какое тяжелое бремя я собираюсь возложить на его плечи. Помолившись, он сказал: «Да свершится воля Божья». Несколько дней спустя Карл со своим двором расположился среди дюн. Долгие недели флот из 40 парусников, выстроившихся в порту Флессинга, ждал попутного ветра. Едва он поднялся, мы двинулись в Испанию. Облокотившись на леер, я день за днем наблюдал за восходом и закатом солнца. Я не просто плыл в Испанию. Там, по ту сторону горизонта, были леса, населенные разноцветными попугаями и голубями, чьи желудки были наполнены цветами. Там были вулканы, извергающие потоки кипящего золота, а в прериях скакали всадники в одеждах из перьев. Король Испании был властелином этих диких райских угодий. Я думал, однажды наступит день, когда я высажусь на том берегу и увижу все собственными глазами, и я переделаю эти земли, как захочу. 19 сентября флот установился в виду Астурии. Берег был пуст. На склоне горы я заметил длинный караван. Дети, женщины, старики шли вслед за мулами, нагруженными тюками. Похоже, люди спасались бегством. Вдруг из-за кустов раздался залп. Придворные дамы принялись кричать, а матросы выхватили ружья. Лицо Карла оставалось бесстрастным. Он молча смотрел на эту землю, это было его владение. Его не удивил суровый прием. Он прибыл сюда не в поисках счастья. Мушкеты были перезаряжены. Я как можно громче закричал: «Испанцы, это ваш король!» Вся команда вторила этому крику. В прибрежных кустах я заметил движение. К нам ползком приближался человек. Он явно узнал среди развивавшихся королевских знамен кастильский герб, поскольку он выпрямился и, потрясая ружьем, крикнул: «Да здравствует Дон Карлос!» Позже нам сказали, что при виде стольких кораблей люди решили, что это нападение варваров. Мы достигли Вилласкьозы. К нашему прибытию не были готовы, и многим сеньорам и даже дамам пришлось спать на соломе. Утром мы вновь двинулись в путь. Король скакал на лошадке, которую раздобыл для него английский посол. Рядом ехала его сестра Элеонора. Дамы из ее свиты погрузились в телеги, запряженные валами, многие дворяне шли пешком. Мы с трудом продвигались по каменистой дороге под безжалостным синим небом. Ни на перекрестках дорог, ни в полях, ни на дорогах не было ни души. Край был опустошен эпидемией. Населению возбранялось перемещаться. Между тем Карл, казалось, не замечал жестоко палящего солнца и суровости пейзажа. Он не выказывал никаких признаков нетерпения или меланхолии. Казалось, что в противовес предсказаниям врачей испанский климат укрепил его здоровье. Возможно, удивление от того, что он все еще жив, добавило его глазам блеска, которого я до сих пор у него не замечал. В день торжественного въезда в Вальядолид он улыбался. «Мне хорошо в этих краях», — — сказал он. Он словно расцвел за несколько недель, с радостью принимал участие в празднествах и турнирах, нередко смеялся вместе со сверстниками. Я с удовлетворением говорил себе: «Ну вот, он жив, он король». Первый этап преодолен. Узнав о смерти Максимилиана, я поспешил в Германию. Теперь предстояло подумать об империи. В последние годы своего правления Максимилиан щедро расточал выборщикам деньги и обещания. Он считал, что 5 голосов ему обеспечено. Но на следующий день после его кончины, несмотря на розданные им 600 тысяч флоринов, выборщики сочли, что торги можно открыть снова. Французский король Франциск I вновь вступил в борьбу, предполагая в случае необходимости потратить на приобретение империи 3 миллиона. Карл был беден, но там, за морями, ему принадлежали золотые прииски, серебряные рудники, плодородные земли, и отправился к антверпенским банкирам и убедил их подписать переводные векселя под залог наших заморских богатств. Потом я поехал в Аугсбург. Я получил от фуггеров векселя, которые следовало погасить после выборов, и тотчас разослал к выборщикам гонцов с дарами. Потом лично посетил всех по очереди. Я побывал в Кёльне, Трире, Майнце. Посланцы Франциска и английского короля Генриха то и дело прибывали с новыми дарами, а выборщики бесстрастно заносили их в реестр. Франциск платил звонкими ЭКЮ. Выборщики из Бранденбурга и Трира, эрцгерцог Кёльнский, начали заглатывать наживку. И тут я узнал, что Франциск преподнес эрцгерцогу Майнскому 120 тысяч флоринов и должность германского легата. В тот же вечер я отправился на встречу с Францем фон Зикингеном, командовавшим армией мощной швабской лиги. Я скакал без передышки. Время, еще недавно недвижное в глубине синих песочных часов, низвергалось в бездну под копытами моего коня. Франц фон Зикинген ненавидел Францию. С 20-тысячной армией и 4000 конницами мы двигались на Хёхст, в нескольких лье от Франкфурта, тогда как прочие войска угрожали Палатинату. Напуганные выборщики принесли обычные клятвы, заявляя, что их помыслы чисты, а руки не запятнаны, и Карл был избран, что в целом обошлось в 852 тысячи флоринов. Стоял прекрасный осенний день, когда Карл въехал в Экс-Ла-Шапель. Выборщики вышли ему навстречу, он принял их присягу молча, с непокрытой головой. Затем процессия двинулась в ворота старого города. Первыми шли знаменосцы, затем графы, сеньоры, городские советники, эксы с белыми жезлами, двор с пажами и герольдами, все бросали деньги в толпу. Затем в окружение алибарщиков шли высокие персоны, испанские гранды, кавалеры ордена Золотого Руна, принцы и принцы-выборщики. Маршал Паппингейм, несший императорский меч в парче и доспехов, вышагивал впереди короля. 23 октября 1519 года состоялась церемония в Старом соборе Карла Великого. Архиепископ Кёльнский торжественно провозгласил, обращаясь к присутствующим: «Хотите ли вы, следуя апостольскому слову, покориться этому принцу и сеньору?» И народ радостно воскликнул: «Да будет так! Да будет так!» И тогда на голову Карла архиепископ возложил корону. Карл поднялся на трон Карла Великого и принял дань почтения от рыцарей, а своды собора огласились звуками «Тедеум». «Это вам я обязан империи», — взволнованно произнес Карл, когда мы остались наедине в его кабинете. «Вы обязаны этим Господу», — ответил я. «Он создал меня за тем, чтобы служить вам». И открыл ему мою тайну. Это его не очень удивило, он был слишком добрым христианином, чтобы дивиться какому бы то ни было чуду. В его почтительном отношении ко мне более не было смиренной покорности, присущей ему в детстве. Он уважал меня как человека, отмеченного Господом. «То, что он сделал, послав вас ко мне, — это великая милость», — заявил он. «Вы ведь поможете мне стать достойным этой милости». «Я помогу вам», — ответил я. Глаза его блестели. С того момента, когда архиепископ возложил на его голову священную корону, лицо его обрело твердость, взгляд оживился. «Мне предстоят великие дела», — пылко воскликнул он. «Вы совершите их», — заверил я. Я знал, что он мечтает о воскрешении Священной Римской империи, Но я-то хотел сосредоточить в его руках всю обитаемую вселенную. Кортес покорял для нас обе Америки. Вскоре в Испанию должно было потечь золото, что позволит нам поставить под ружье несметные войска. Единожды объединив германские государства, мы подчиним Италию, Францию. «Настанет день, когда вся обитаемая вселенная будет принадлежать вам», — воскликнул я. Карл с испугом взглянул на меня. «Раньше никто из людей не обладал вселенной? Тогда еще не настал момент».